Ваше подсознание – партнер в достижении успехов. Успех означает успешный образ жизни. Успехом можно назвать длительный период мирной жизни, радости и счастья на этой планете. Внешние проявления данных качеств и являются той вечной жизнью, о которой говорил Иисус Христос. Подлинные ценности жизни, такие как душевный покой, гармония, честность, безопасность и счастье, неосязаемы. Они происходят из глубины души человека. Размышления над этими качествами создают сокровища на небесах нашего подсознания, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея. Три шага к успеху. Давайте обсудим три шага для достижения успеха. Вы сделаете первый шаг к успеху, определив свои самые любимые занятия, а затем начав работать в этой области. Успех заключается в любви к своей работе. Человек может стать психиатром, поместить диплом в рамочку и повесить его на стенку. Если на этом его устремление закончится, то он ничего в своей профессии и жизни не достигнет. Он должен шагать в духе времени, посещать профессиональные конференции, продолжать заниматься изучением психики. Преуспевающий психиатр посещает клиники и читает новейшие научные публикации. Иными словами, он постоянно информирован о передовых методах облегчения человеческих страданий. Преуспевающий психиатр или врач должен носить в своем сердце интерес к нуждам больных. Кто-то из моих читателей может спросить, как мне сделать этот первый шаг, чтобы все в моей жизни служило достижению успеха? Я не представляю, что мне следует делать. В таком случае вам следует молиться о получении наставления. Бесконечный разум моего подсознания раскрывает мне мое истинное место в жизни. Повторяйте эту молитву спокойно, проникновенно и с любовью в глубине своего сознания. Утверждаясь в своей вере и чаяниях, вы получите ответ в виде чувств, интуиции, предчувствий или определенной тенденции. Этот ответ безмолвно и четко придет из глубины вашего сознания. Для того, чтобы сделать второй шаг к успеху, надо специализироваться в какой-то конкретной отрасли профессиональных знаний, где вы должны выйти на более высокий уровень, чем все остальные. Например, если молодой человек выберет в качестве специальности профессию химика, он должен сконцентрироваться на одной из многих отраслей этой науки и посвятить данному аспекту все свое время и внимание. Ему следует проявить достаточно энтузиазма, чтобы выучить все возможное в своей области. Он должен стремиться знать по химии больше, чем кто-либо другой. Этот молодой человек должен страстно интересоваться своей работой и стремиться служить на благо человечества. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. Евангелие от Марка. Можно наблюдать большой контраст в отношениях людей к своей жизни. Многие удовлетворяются лишь сведением концов с концами. Такой подход не приведет к подлинному успеху. Человеческие мотивы должны быть более высокими, благородными и альтруистическими. Каждый человек должен служить на благо других людей, закладывая таким образом фундамент для собственного процветания. Третий шаг – самый главный. Вы должны быть уверены, что желаемое вами не сводится только к собственному успеху. Ваше пожелание не должно быть эгоистичным, оно должно приносить пользу человечеству. Выполняя свои пожелания, вы должны завершить полный цикл. Иными словами, ваша идея должна развиваться вместе с благородной целью служения миру. В таком случае она вернется к вам в сжатом лаконичном виде и раскроется перед вами во всем изобилии благ. Если же вашим намерением является лишь собственное благополучие, то полный круг не сформирован, и вы можете испытать своего рода короткое замыкание, которое может внешне проявиться во всякого рода ограничениях или болезнях. Мера истинного успеха. Некоторые могут мне возразить. Посмотрите на мистера Джеймса. Он заработал свое состояние мошеннической продажей акций нефтяных компаний. Любой человек может на короткое время преуспеть обманным путем, но обычно деньги, нажитые таким образом, приобретают крылья и улетают прочь. Грабя других, мы грабим самих себя, так как делаем это в состоянии ограниченного сознания, что может найти свое выражение в различных заболеваниях, нарушении благополучия в семейной жизни и в бизнесе. Мы создаем то, о чем думаем и что чувствуем. Мы создаем то, во что верим. Даже если кому-то и удастся накопить обманным путем состояние, этого человека нельзя считать преуспевающим. Ведь нет успеха без покоя на душе. Какая польза от собранных богатств, если их владелец не может ночами спать, если он страдает от различных недугов или же его мучает чувство вины? Я знал одного человека в Лондоне, который рассказал мне о своих злоключениях. Он был профессиональным вором-карманником и собрал огромную сумму денег. Он приобрел летнюю виллу во Франции и по-королевски жил в Англии. Как я узнал из его рассказа, этот человек жил с чувством неотступного страха, что в любой момент его могут арестовать агенты Скотланд-Ярда. Он страдал многими психологическими расстройствами, вызванными, несомненно, неотступными опасениями и глубоко укоренившимся комплексом вины. Он осознавал далеко не добродетельный характер своих поступков, и глубокое чувство вины привлекало к нему всевозможные неприятности. В конце концов, он добровольно сдался полиции и отбыл свой срок заключения в тюрьме. После выхода на свободу он обратился за психологической и духовной помощью и совершенно изменился. Этот бывший вор начал работать и стал честным и законопослушным гражданином, потому что нашел то, что ему нравилось делать. Он стал счастливым человеком. Преуспевающий человек любит свою работу и находит возможность полного самовыражения. Успех сродни более высокому идеалу, чем простое накопление богатств. Человек успеха – это человек, обладающий великой психологической и духовной мудростью. Многие современных крупных промышленников для достижения успеха полагаются на правильное использование своего подсознания. Несколько лет назад я случайно натолкнулся на одну газетную публикацию о неком Флаглере, нефтяном магнате, который поделился в статье своим сокровенным секретом. Свои успехи он приписывал способности видеть в уме завершение всех проектов. Так он мог закрыть глаза и представить себе весь цикл огромного нефтяного промысла. Перед его мысленным взором мчались по рельсам поезда. Он видел дым, стелющийся вдоль железнодорожного полотна, и слышал свисток паровоза. Увидев и прочувствовав исполнение своей молитвы, его подсознательный разум осуществил ее. Ясно представив себе свою цель, вы получите все необходимое для ее реализации неизведанным для вас путем, посредством чудотворной силы вашего подсознания. Рассматривая эти три ступени к успеху, вы никогда не должны упускать из виду лежащую в их основе мощь созидательных сил своего подсознательного разума. Эта энергия незримо стоит за каждой из трех ступенек любого планируемого успеха. Ваша мысль обладает созидательной силой. Мысль, слитая воедино с чувством, превращается в субъективную веру или убеждение. И по вере вашей да будет вам, Евангелие от Матфея. Осознание способностей могучих внутренних сил, способных осуществить все ваши желания, придаст вам чувство уверенности и душевного покоя. Каким бы ни был род ваших занятий, вам следует постичь законы своего подсознания. Зная, как применять силы своего сознания, найдя способ полного самовыражения и щедро делясь плодами своего таланта с другими людьми, вы встанете на верную тропу к истинному успеху. Если вы совершаете богоугодные дела, то сам Бог стоит за вами. Кто же тогда может быть против вас? Понимая законы своего подсознания, вы можете не опасаться, никакие силы, ни небесные, ни земные, не смогут отнять у вас успех. Как он смог осуществить свою мечту? Один киноактер сказал мне, что получил очень скромное формальное образование, но с детства мечтал стать кинозвездой. Работая на поле, убирая сено, погоняя коров на пастбище или даже занимаясь их дойкой, рассказывал он, я постоянно видел перед собой здание большого кинотеатра с огромным рекламным щитом, на котором было мое имя. Эта картина преследовала меня несколько лет, пока я в конце концов не убежал из дому. Я устроился на работу в киностудии, где прилежно трудился некоторое время, пока не наступил день, когда я действительно увидел свое имя в световой рекламе, подобно своей мальчишеской фантазии. Затем он добавил, «Я знаю, что сила непрерывного, настойчивого воображения приносит успех». Осуществилась его мечта. 30 лет тому назад я познакомился с молодым фармацевтом, получавшим $40 в неделю плюс комиссионные за продажу. «Вот поработаю 25 лет», — сказал он мне, — «и уйду на пенсию». И я сказал этому молодому человеку, «А почему бы вам не иметь собственную аптеку? Уйдите с этой работы, расширьте свой горизонт, подумайте о будущем своих детей. Может быть, ваш сын захочет стать доктором, а дочь мечтает стать великим музыкантом». Он ответил мне, что у него нет денег. Но все же молодой человек начал осознавать, что всякая воспринимаемая им за истину мысль могла осуществиться в его реальной жизни. Его первым шагом к своей цели было пробуждение сил подсознания, о которых я ему кратко рассказал, желая ему успеха. На втором этапе он научился передавать идею своему подсознанию, владеющему механизмами ее осуществления. Он начал представлять себе, что находится в собственной аптеке. В своем воображении он расставлял по полочкам бутылки с лекарствами, изучал рецепты, а несколько клерков обслуживали клиентов. Он также видел в своем уме большую сумму на счету в банке. В уме он уже работал в этой воображаемой аптеке. Подобно хорошему актеру, он полностью воплощался в роль владельца. «Действуй, как будто я есть, и я буду». Этот молодой фармацевт всем своим сердцем и душой, всем своим поведением и действиями предполагал владение аптекой. В дальнейшем эти события получили очень интересное развитие. Он уволился со своей работы и устроился в крупную фармацевтическую фирму, владеющую целой сетью аптек, где вскоре стал управляющим одной из них, а позже и директором аптечного управления. За 4 года он собрал достаточно денег, чтобы купить собственную аптеку, названную им «Аптека моей мечты». «Она была точно такой», – рассказывал он мне, когда мы снова встретились, «какой я видел ее в своем воображении». К нему пришел заслуженный успех в выбранной им отрасли, и он был счастлив заниматься своим любимым делом. Подсознание помогает бизнесу. Несколько лет назад я выступал перед группой бизнесменов с лекцией о силе воображения и подсознания. На этой лекции я рассказал, как Гёте мудро использовал силу своего воображения для разрешения всех своих трудностей и житейских неурядиц. Его биографы рассказывали, что он мог на протяжении многих часов вести безмолвные разговоры с воображаемыми собеседниками. Обычно он представлял себе одного из своих друзей, сидящим перед ним в кресле. Друг отвечал на его вопросы, давал ему мудрые советы. Иными словами, если его беспокоили какие-либо проблемы, он вызывал в воображении близкого ему человека, чтобы тот дал ему правильный совет. При этом Гёте видел, что его друг сопровождал свои аргументы типичными для него жестами, он слышал его голос. Вся воображаемая сцена была очень близкой к реальности. Один молодой биржевой брокер, присутствующий на такой лекции, вскоре после этого начал применять в своей работе методику Гёте. Он представлял себе разговор со своим другом, банкиром-мультимиллионером, который всегда поздравлял его и его жену с принятием правильных решений, хвалил его за правильный выбор при покупке прибыльных акций. Он инсценировал все воображаемые разговоры, пока не достигал необходимого высокого психологического уровня, когда он искренне верил в реальность своей идеи. Эти его внутренние разговоры и управляемое воображение, конечно же, согласовывались с основной целью – обеспечить надежность инвестиций своих клиентов. Его радовало, что он мог прибыльно работать для своих клиентов, что они преуспевали благодаря его умному совету. Этот брокер до сих пор использует подсознание в своем бизнесе, чем достиг необычайного успеха в сфере своей деятельности. 16-летний мальчик превращает неудачу в успех. Один парень-старшеклассник рассказал мне о своей проблеме. «Я получу очень плохие оценки, меня подводит память, и я не знаю, что мне сейчас делать». Поговорив с ним, я обнаружил, что единственной проблемой этого мальчика было его неправильное отношение с учителями и некоторыми одноклассниками, переросшее в чувство безразличия и обиды. Я объяснил ему, как он может исправить это трудное положение, используя свой подсознательный разум. Он стал по несколько раз в день с убеждением повторять про себя определенные истины. Особенно старательно он делал это перед сном и сразу после пробуждения в самое благоприятное время для воздействия на подсознание. Вот что он говорил себе. «Я ясно понимаю, что подсознательный разум является хранилищем моей памяти. Там содержится все, о чем я прочитал в книгах и узнал от своих учителей. У меня безупречная память и бесконечный разум моего подсознания постоянно открывает передо мной все, что необходимо знать на всех экзаменах, письменных и устных. Я полон любви и добрых чувств ко всем своим учителям и одноклассникам. Я всем им искренне желаю успехов и всяческих благ». После этого мой знакомый молодой человек приобрел такую большую свободу, какой у него никогда до сих пор не было. Он стал круглым отличником, он продолжал свои ментальные упражнения. Постоянно в воображении он видел свою мать и учителей, поздравляющих его с успехами в учебе. Как преуспеть в сделках купли и продажи? При заключении сделок купли-продажи всегда помните, что ваше сознание – это своего рода стартер, а двигателем является подсознательный разум. Чтобы двигатель начал работать, его необходимо завести. Ваш сознательный разум и есть то, что пробуждает силу подсознания. Первым шагом в передаче ясного желания, идеи или образа в глубины сознания должно стать ваше абсолютное спокойное состояние, расслабленность, душевный покой. Вы не должны ни на что обращать внимание. Такое состояние расслабленности, покоя и умиротворения предотвратит вмешательство посторонних факторов или ложных идей в процесс мысленной абсорбации вашего желания. Более того, в спокойном, пассивном и восприимчивом состоянии сознания все ваши усилия сведены к минимуму. На втором этапе вы начинаете видеть в своем воображении, что ваше желание действительно осуществилось. Например, вы хотите купить дом. Полностью расслабившись и успокоившись, вы утверждаете следующее. «Бесконечный разум моего подсознания всезнающ. Он сейчас покажет мне идеальный дом, расположенный в отличном месте, отвечающий всем моим требованиям и по стоимости соизмеримый с моими возможностями. Я направляю сейчас эту просьбу своему подсознанию и уверен, что оно ответит в соответствии с характером моей просьбы. Я посылаю эту просьбу с абсолютной уверенностью и убежденностью в ее осуществлении, подобно тому, как и крестьянин, высаживая в почву семя, безоговорочно доверяет законам природы и убежден, что оно прорастет и принесет плоды. Ответ на ваши слова может прийти через объявление в газете, от друга, или инстинкт может направить вас прямо к какому-то особенному дому, именно такому, какой вы ищете. Есть много путей и способов получения ответа на свою молитву. Но самое главное, доверяя своему подсознанию, вы всегда можете быть уверены, что ответ обязательно придет. Может быть, вам необходимо продать дом, землю или иную собственность. В частной консультации с торговцами недвижимостью я рассказал о том, как продал собственный дом на Орландо-авеню в Лос-Анджелесе. Многие из них применили в своей собственной работе мою методику и получили замечательные и скорые результаты. Когда я продавал свое жилье, то поместил за оградой сада перед домом плакат с надписью «Продается владельцам». Я провел следующий мысленный разговор с самим собой. «Предположим, ты продал свой дом. Что ты будешь делать дальше?» Я ответил на собственный вопрос. Я бы взял щит с объявлением и бросил его в гараж. В своем воображении я представил себе, как беру этот щит, вытаскиваю его из земли, кладу на плечо, иду в гараж, бросаю его на пол и шутливо обращаюсь к этому щиту. «Ты мне больше не нужен». Я чувствовал глубокое внутреннее удовлетворение, понимая, что моя задача выполнена. На следующий день передо мной был покупатель, давший залог в $1000. Он попросил меня: «Снимите свое объявление. Я сегодня же перевожу деньги за дом на ваш банковский счет». Я немедленно вытащил шест со щитом из земли и отнес его в гараж. Как вы видите, внешнее действие подтвердило внутреннее. И в этом нет ничего нового, как внутри, так и снаружи. Запечатленный в подсознании образ получает материальное воплощение вашей реальной жизни. Наружное является отражением внутреннего. Внешнее действие следует за внутренними действиями. Предлагаю еще один очень популярный метод, используемый при продаже домов, земли и другой собственности. С чувством глубокого убеждения повторяйте медленно, спокойно и проникновенно следующие слова. «Бесконечный разум привлекает ко мне покупателя этого дома. Он хочет купить его и с удовольствием жить в нем. Этот человек послан мне созидательным разумом моего подсознания, никогда не совершающего ошибок. Он просмотрел уже много других домов, но мой дом – единственный из всех, который он хочет купить и купит, потому что так подсказал ему внутренний бесконечный разум. Я уверен, что это именно тот покупатель, который мне нужен. Он прибудет ко мне в нужное время. Мы договоримся о приемлемой цене. Все свершается правильно. Работают глубокие потоки моего подсознания, безошибочно сводя нас вместе. Я убежден, что все так и будет. Всегда помните, то, что вы ищете, также ищет вас. Когда бы вы ни захотели продать дом или любое другое имущество, всегда есть кто-то, желающий это приобрести. Правильно пользуясь силой подсознания, вы освобождаете свой разум от всех ощущений конкуренции и волнений, обычно сопровождающих процесс купли-продажи. Как ей удалось получить желаемое? Мои лекции и занятия регулярно посещает одна молодая женщина. Раньше ей приходилось трижды пересаживаться с автобуса на автобус, и чтобы добраться к месту занятий, она тратила 1.5 часа. На одной из лекций я рассказал о том, как один молодой человек получил необходимый для работы автомобиль. Вернувшись домой, она начала делать все так, как я разъяснил на лекции. Привожу часть ее письма, где женщина рассказывает о применении данного метода, публикуется с ее разрешения. Уважаемый доктор Мерфи, я расскажу вам, как получила свой Кадиллак. Мне так хотелось иметь легковой автомобиль, чтобы регулярно посещать ваши лекции. Я представляла себе весь процесс и все действия, проделываемые обычным водителем, когда он ведет машину. В своем воображении я зашла в демонстрационный зал легковых машин, и продавец прокатил меня в одной из них. Затем он предложил руль мне, и я также проехала несколько кварталов. После этого я купила ее. В своих мыслях я снова и снова ехала на собственном Кадиллаке. Я видела себя садящейся в машину, заводила ее, чувствуя мягкость ткани чехлов на сиденьях. Это продолжалось в течение 2 недель. На прошлой неделе я прибыла на вашу лекцию уже в Кадиллаке. В Инглвуде умер мой дядя и оставил мне по завещанию свою легковую машину и все состояние. Успешная методика многих известных бизнесменов. Многие выдающиеся бизнесмены, часто повторяя в спокойном и расслабленном состоянии абстрактное слово «успех», достигают такого внутреннего состояния, когда они полностью убеждены, что добились успеха. Они знают, что идея успеха содержит все его важнейшие элементы. Подобным же образом и вы можете начать сейчас повторять про себя слово «успех» с убеждением и уверенностью, что уже достигли его. Ваше подсознание воспримет это слово за истину, и вы в своем подсознании получите толчок или побуждение, которое приведет вас к реальному успеху. Вам необходимо сформулировать для себя свои убеждения, точку зрения и веру. Что означает для вас успех? Вам, без сомнения, хочется достичь успеха в семейной жизни и в своих отношениях с другими людьми. Вы желаете преуспеть в работе или избранной профессии. Вы хотите обладать прекрасным домом, иметь столько денег, чтобы жить в комфорте и счастье. Вы хотите достичь успеха в своей молитвенной практике и в контактах с силами подсознательного разума. Вы ведь и бизнесмен, так как заняты делом жизни. Станьте же преуспевающим деловым человеком в своем воображении. Рисуйте в своем представлении, что вы заняты любимой работой, тем, что всегда так страстно желали делать, и что у вас есть все, что хочется иметь. Развивайте свое воображение. Мысленно создавайте реальность ощущения успеха. Пусть это станет вашей привычкой. Засыпайте каждый вечер с чувством успеха и полной удовлетворенности, и вам, в конечном счете, удастся внедрить идею успеха в свое подсознание. Верьте, что вы рождены для успеха, и чудеса будут сопутствовать вашим молитвам. Кратко о том, что следует запомнить. Успех означает успешную жизнь. Если вы счастливы, радостны и делаете свою любимую работу, значит, вы достигли успеха. Определите свое любимое дело, затем займитесь им. Если вы не знаете, в чем заключается ваше истинное предназначение, просите о наставлении, и к вам придет указание. Специализируйтесь в своей избранной области деятельности и постарайтесь знать в ней больше, чем кто-либо еще. Преуспевающий человек не эгоист. Главной мечтой его жизни является работа на благо человечества. Нельзя достичь подлинного успеха без душевного покоя. Преуспевающий человек обладает большим психологическим и духовным пониманием. Если вы можете ясно представить себе свою цель, вам будут обеспечены все возможности для ее реализации посредством чудотворной силы подсознания. Ваша мысль в сочетании с чувством превращается в субъективное убеждение, и по вере вашей воздастся вам. Сила подкрепленного воображения вовлекает в работу чудотворные силы вашего подсознательного разума. Если вы желаете продвижения по службе, представьте себе своего нанимателя, руководителя или любимого человека, поздравляющего вас с вашим новым повышением. Эта картина должна ясно и четко предстать перед вашим мысленным взором. Постарайтесь услышать голоса, увидеть жестикуляцию и прочувствовать реальность воображаемой ситуации. Продолжайте регулярно делать это, и вы испытаете радость услышанной молитвы. Ваше подсознание – хранилище памяти. Чтобы иметь безукоризненную память, часто повторяйте следующие слова. «Бесконечный разум моего подсознания открывает для меня все, что мне необходимо знать в любой момент и где бы я ни находился». Если вы желаете продать свой дом или иную собственность, повторяйте медленно, спокойно и проникновенно. Бесконечный разум привлекает ко мне покупателя, который хочет приобрести именно это для своего блага. Поддерживайте в себе эту уверенность, и глубокие течения вашего подсознательного разума реализуют ваши желания. Идея успеха содержит все его элементы. Часто повторяйте про себя с уверенностью слово «успех», и внутреннее побуждение приведет вас к нему.